Глава 11. Две пули одна за другой звонко отрикошетили от камня, за которым я нашел укрытие. Пристрелялись, суки американские, нужно менять позицию. Я на четвереньках попятился назад, стараясь не выглядывать из-за каменного выступа. Под градом лился по моему разгоряченному лицу. Сколько я так уже ползаю? Час? Полтора? Наручных часов у меня с собой нет, но по моим ощущениям времени прошла целая вечность. Где там Чарли? Меня же так и пристрелить могут. За противоположной от стойбища грядой скал раздались три быстрых выстрела, и по камню, что меня укрывало от противника, пули стали попадать гораздо реже. Жив лейтенант, отвлекает от меня стрелков. Интересно, сколько у него патронов осталось? У меня всего 12, а винтовки пусто. Я не успел перезарядиться. Идти в атаку с шашкой наголо на превосходящие силы американских разбойников или сдаваться с поднятыми руками мы не стали. Еще по дороге к стойбищу мы с Чарли договорились разделиться и, охватив поселение с двух сторон, немного пострелять по разным неодушевленным предметам, чтобы, не дай бог, никого не задеть и не ранить. По вельботам, вытащенным на берег, например, по снаряжению, что американцы выгружали из них, по камням, рядом с которыми находились американцы. Пугнуть их, короче, хотели, и у нас это вполне получилось. Сейчас 27 членов экспедиции Рона Соверса заняли оборону на берегу фьорда и усиленно пытаются подстрелить тех гадов, которые превратили их вельботы в решето. Нас с Чарли, то есть. При этом они не страдают гуманизмом и пытаются убить нас всерьез. А ведь мы их пожалели. По крайней мере, в начале боя мы с Чарли могли положить на берегу как минимум четверых, а то и больше этих засранцев, пока они бегали в панике и искали себе укрытие. Трое так вообще за деревянными бортами вельбота укрылись и до сих пор там, и это против винтовки. Со всех трех кораблей, кстати, по нам тоже ведут огонь. Выстрелы над фьордом гремят едва ли не залпами. Мне страшно, а жуть. По мне еще никогда не стреляли боевыми патронами. Да, стреляли холостыми, расстреливать собирались, но боевыми никогда. Сейчас же наши с Чарли жизни буквально висят на волоске. Как проносятся мимо моей головы пули, я слышал уже несколько раз. Я украдкой выглянул из-за камня и тут же спрятался снова. По мне никто не стрелял, но это не значит, что меня не видно. Возможно, они просто не успели выстрелить. Зато я хорошо разглядел берег. Ни одного инуита там больше нет. Даже старейшина и Тимоха когда-то умудрились сбежать. Это хорошо, значит, хотя бы часть задуманного нам удалось сделать. На берегу внезапно раздался дикий крик, и я, не удержавшись, снова высунулся из-за своего укрытия, чтобы узнать его источник. Один из американцев вывалился из вельбота на берег и орал во все горло, держась руками за живот. Совершенно очевидно, этот человек был тяжело ранен. Я в недоумении аж замер на месте, смотря на эту страшную картину. Это как так получилось? Чарли что, решил больше не мелочиться и начал отстрел своих соотечественников всерьез? Пока я думал, крик внезапно оборвался, а раненый матрос дернул головой, из которой вырвался небольшой фонтан крови. Его добили! Среди грохота выстрелов я не расслышал, кто и когда стрелял. Твою мать! Чарли точно с ума сошел! Я перевел взгляд на гряду, за которой укрывался мой напарник, и вдруг понял, что Чарли-то этого сделать и не мог вовсе. Убитого от гряды прикрывали все пять вельботов, что стояли на берегу. Его оттуда не видно. Если не Чарли, тогда кто? «Фак! Меня подстрелили! Подстрелили!» Снова крик на пляже и опять орёт раненый. Он мне хорошо виден, сидит, привалившись спиной к какому-то ящику и держится за бедро. Я давно его срисовал и вполне мог застрелить его и сам, но вот до этого момента Я все еще думал, что удастся обойтись без крови. «Да что происходит, мать вашу!» Стук выругался я и тут же дернулся, падая на спину и судорожно пытаясь выхватить из-за пояса револьвер, который, как назло, накрыло складкой кухлянки. Как в кошмарном сне, я пытался справиться с одеждой и кобурой, которая никак не хотела дать мне шанс вытащить оружие. Поздно. Из-за валуна, который я наметил в качестве следующей позиции для стрельбы, почти бесшумно вынырнул человек с винтовкой наперевес. Я его случайно услышал, наверное, когда он оступился на осыпи. Мне конец. Обошли, суки. «Начальника!» «Голос одного из инуитов!» Я отпустил кобуру и без сил откинулся на камни, пытаясь перевести дух. Мое сердце бешено стучало в груди, грозя вырваться наружу. Я ведь думал, что мне уже конец. «Это ты?» «Я это, Ивакак, я!» Это был один из подростков, которые не пошли с охотниками на нерпу и оставались в стойбище. «Хорошо, начальника, ты живой!» Подросток беззаботно улыбнулся. «Сигун Рик мне говорил идти тебя искать. Я нашел!» Эскимос плюхнулся рядом со мной, на мгновение высунулся из-за камня и выстрелил. Причитания раненого в бедро матроса прервались. Ивакак улыбнулся еще шире и, передернув затвор, ловко поймал вылетевшую гильзу левой рукой. Спрятав ее в складке своей кухлянки, через несколько секунд он уже снова выцеливал очередную жертву на берегу. «Вы чего творите, ироды?» Немного отдышавшись, поинтересовался я у инуита. «Плохой белый человек, стреляем!» «Как дураку», — пояснил мне Ивакак, недоуменно на меня посмотрев. «Всех убьем! Ты стрелял, не убил, а мы охотники хорошие, убьем! Пока ты стрелял, мы убежали, теперь мы стрелять будем! Плохие белые люди глупые, не прятаться совсем!» «Етить колотить!» Я сплюнул вязкую слюну на камни. «Получается, пока мы с Чарли вели пристрелку, инуиты не просто убежали с пляжа. Они успели прихватить из своих яранг оружие и сейчас отстреливают америкосов, как в тире. А сколько там охотников с огнестрелом было? 15 человек!» «Где старейшина?» Это все нужно было срочно прекращать, пока война инуитов с американской экспедицией не зашла слишком далеко. Мне-то их не жаль совсем, янки этих гребаных, но там Мейсон, которому я зла не желаю, да и не оставит убийство стольких человек власти без последствий, что американские, что датские, а я не хочу, чтобы инуиты пострадали. Надо остановить туземцев, и сделать это может только Сигун Рик, потому что даже если я сейчас отберу винтовку у Ивакака, другие-то инуиты стрелять не прекратят. «Возле стены он, и Тимоха там. Стрелять не могут, сильно били их», — ответил Ивакак, после чего подхватил винтовку и, согнувшись, бросился бежать к соседнему камню, от которого я не так давно уползал на четвереньках. «Аккуратнее там!» — крикнул я вслед подростку, после чего подобрал свою винтовку и, пригибаясь, пошел к оставленным за скалой лыжам. Про стену, про которую говорил молодой инуит, я знал. Это была отвесная скала, расположенная на полпути между озером и стойбищами. Она своей формой действительно напоминала стену. Штаб сопротивления я застал там, где и сказал мне Ивакак. И был он как растревоженный улей. Сигун Рик с распухшим от побоев лицом что-то быстро говорил детям, которые то приходили неизвестно откуда, то вновь убегали в неизвестность. Очевидно, молодежь выполняла роль посыльных и связных. Рядом со старейшиной лежал Тимоха, видок у которого был не краше. Приказчик тихо стонал, не открывая глаз. И над старейшиной, и над моим приказчиком колдовали инуитские женщины, стараясь вылечить их раны. «Начальника!» Увидев меня, старейшина явно обрадовался. Он даже улыбнулся, кривясь от боли. «Плохо стреляешь, начальника! Плохой охотник! Ни в кого из врагов не попал! Зато мы убежали! Спасибо!» «Стреляю я плохо!» Я плюхнулся на камни рядом с Сигун Риком. «А может, я просто никого убивать не хотел? Об этом ты не подумал! Давай останавливай своих бойцов! Хватит уже крови!» «Почему убивать не хотел?» – удивился старейшина. «Они воры! Меня убить хотели! Тебя искали, тоже убить хотели! Они не в гости приходили, как ты! Табу их убивать нету!» «Да потому, что нельзя их убивать все равно!» Я старался говорить спокойно и убедительно. «Если их убить, вам отомстят! Приплывут большие корабли с бойцами, и все ваше стойбище раком поставят! Вы и так уже несколько человек пристрелили! Хорош! Отзывай своих бойцов!» «Когда корабли сюда приплывут, мы уже перекочуем, если приплывут!» Сигун Лик зло усмехнулся. «Убитых на льдине плавать отправим, их не найдут и нас не найдут. Заберем себе их винтовки, патроны, имущество, это будет справедливо». «На кораблях белые люди останутся, они уплывут, когда вы всех на берегу перебьете. На своих каяках вы их на абордаж не возьмете, вас на подступах на корм рыбам отправят, уплывут до ближайшего датского поселения и там расскажут все военным и полиции. Ты представляешь, как это все будет выглядеть? Из вас никого не убили, только морду тебе и нескольким охотникам начистили, а вы за это пристрелили больше 20 человек. Да вас искать будут день и ночь, по-любому найдут. Да и потом, ну уйдете вы, а дальше? Мехами вы торговать не сможете больше, собаками тоже. Как жить дальше будете? Прекращай стрельбу. Давай я с ними поговорю. Тебе патроны и винтовки нужны? Я думаю, они согласятся их оставить в счет компенсации за нанесенный тебе и стойбище ущерб. Сейчас они согласятся на все наши условия». «Ладно». После недолгого раздумья неохотно согласился старейшина. «Иди поговори, но они должны заплатить». Очередная партия детей, получив от Сигуна Лика устный приказ, разбежались в разные стороны, а через 5 минут над стойбищем, в котором оборонялись американцы, повисла звенящая тишина. Инуиты больше не стреляли, американцы тоже боялись высунуться из укрытия. Взяв в руки лыжную палку, на которую мне привязали шкурку белого песца, я медленно вышел из-за укрытия и направился к поселению, молясь всем бокам, чтобы меня не пристрелили. «Не стреляйте! Переговоры!» На всякий случай прокричал я, когда до оборонительных позиций Янки оставалось 100 метров. «Мистер Волков!» Из-за груды ящиков послышался голос Мейсона. «Это вы?» «Я! Рад, что ты жив, дружище!» Прокричал я в ответ. «Пусть трон выходит и ничего не боится. Стрелять пока больше не будут. Поговорим». «Никуда я не выйду. Так говори, я тебя слышу». А вот и Соверс-младший вышел на связь. Трус хренов. «Я стою под прицелами американцев, а этот носа высунуть из укрытия не хочет. Боится». «Убийца! У нас 3 трупа и 2 раненых. Это тебе так с рук не сойдет. Ты ответишь?» «Это была чистая самооборона, господа. Вы сами виноваты», – возразил я на новые обвинения в мой адрес. «По американским законам любой имеет право на защиту своей жизни, здоровья, жилища и частной собственности. Вы захватили мои корабли, разграбили склад, взяли в заложники инуитов. Вы вообще на что рассчитывали, идиоты? Скажите спасибо, что подстрелили всего 5. «Мы не в Америке, мы в Дании!» – завизжал в истерике Рон. «В Дании! Тут нет таких законов! И мы не нападали на инуитов и твои корабли! Мы вели розыск преступника!» «Да? В Дании, говоришь?» Я зло усмехнулся. «А пару часов назад ты говорил другое! И каким таким розыском преступника вы занимались, если мы в Дании находимся? У тебя есть ордер датского суда на мой арест? Или ты в датской полиции служишь? Чего ты хочешь, черт возьми?» На мой вопрос Рон ожидаемо не ответил. «Говори уже!» «Я тебе помочь хочу, идиот! Слушай внимательно и считай, что это ультиматум. Других условий не будет. Значит, первое. Ты прикажешь своим людям покинуть мои суда. Второе. Ты и твои люди сложите оружие и сдадитесь. Не переживайте, мы вас отпустим, но только после того, как вы компенсируете нам и стойбищу весь причиненный ущерб, размер которого мы оценим после вашей сдачи и после того, как вы дадите письменные показания с признанием вашей вины в нападении на стойбище эскимосов и членов русской полярной экспедиции на имя королевской полиции Дании. Мы каждого сфотографируем с этой бумагой в руке. Тут же, на берегу, в качестве доказательств вашей вины, останутся все ваши винтовки, из которых вы стреляли по стойбищу, и тела убитых. Ну а после этого катитесь куда хотите. Задерживать и арестовывать вас у нас полномочий нет. Мы же не полиция. Только в Данию и Гренландию больше соваться не советую. А если мы этого не сделаем? Рон промолчал, но вместо него послышался новый голос неизвестного мне собеседника. «Ну а если не сделаете, то нам уже будет без разницы, 3 трупа или 27!» – рассмеялся я. «С пляжа вы уже не выйдете, да и кораблям, даже если и удастся сейчас уйти, далеко сбежать не получится. Проливы, фьорд полны льда, быстро двигаться они не смогут, а вот мои люди и инуиты на каное ваших вельботах их легко догонят, и мы перестреляем всех на борту. На раздумье вам даю 30 минут, не больше. Потом, если вы не сдадитесь, бой возобновится». Я повернулся к американцам спиной и медленно потопал обратно, прямо-таки физически ощущая, как мою спину сверлят десятки злых глаз. «Рон, не смей, не стреляй! Держите его!» Внезапно сзади раздался крик. Голос принадлежал тому же мужику, который спрашивал меня о последствиях. За укрытием американцев послышались звуки какой-то возни, но вскоре они прекратились. «Все в порядке, мистер Волков! У нас все в порядке! Мы не будем стрелять! Спасибо! Мы будем думать!» До укрытия я дошел мокрый, как мышь. Меня трясло от переизбытка адреналина в крови. По грани прошел. Очевидно, Рон Соверс пытался выстрелить мне в спину, но ему помешали свои же. «Черт, Сидор, отличная речь!» Я даже не сразу заметил Чарли, который стоял среди инуитов. «Лучшего способа покончить эту войну без последствий для сторон не придумать, пока никто не пострадал. Хотя ты про какие-то тела говорил. У них 3 убитых и 2 раненых, если ты не слышал начала нашего разговора», — спустил я Чарли на землю. «Инуиты постарались, хотя я их и не виню. Твои соотечественники явно перегнули палку, даже не подумав, что у эскимосов такие действия означают кровную месть. Они только с виду мирные и безобидные. Если к ним относиться по-человечески, они будут тебе лучшими друзьями. А вот если вот так, как Соверс... Так что жертвы все же есть, но ты прав. Эту войну надо закончить прямо здесь и сейчас». «Черт!» – только и выругался Чарли. «Ага», – согласился я, – «он самый, Рон Соверс, самый натуральный черт. И все это просто так все равно не закончится, даже если они напишут признание. Они также всей толпой прибудут в ближайший порт, и там в ближайшем отделении полиции напишут о том, что эти признания они дали под угрозой насилия. Правда, у нас свидетелей больше. Мы с тобой, инуиты, Тимоха. Хотя последних почти за людей не считают, и неизвестно, примут ли их слова в расчет. Короче, и мне теперь в Америку путь точно заказан. Хотя какого хера? Я туда и не собирался. А ведь это должна была быть чисто научная экспедиция. Чарли был белый как мел. И мы, и они шли покорять Северный полюс, а не воевать друг с другом. Это конкуренция, брат, ничего больше. Решение проблем по-американски, то есть любыми средствами и способами, лишь бы достичь поставленной цели. Извини, но это так. Я успокаивающе похлопал Чарли по плечу. Но есть во всем этом и плюсы. Значит, они нас боятся, значит, уверены, что у нас получится... То есть мы все делаем правильно, и я не намерен отступать, даже несмотря на этот блядский случай. Ты со мной? У меня есть выбор. Чарли на мгновение задумался, а потом твердо ответил: «Черт, да, «Я с тобой, Волков, куда я денусь?» Ровно через полчаса Рон и его полярники, выбросив оружие, вышли из своего укрытия. Американцы предпочли жизнь.